27 ноября 1943. Вчера прошел ДПК, и теперь я уже окончательно член партии большевиков. На ДПК мне задали много вопросов. Я первый разбирался. Капитан Андреев постарался, выполняя мою просьбу, пропустить меня первым. На все вопросы я ответил без запинки. Один вопрос, хотя и не из устава, и не из истории партии, показался мне самым сложным. Вы пишетесь в анкете редактором стенгазеты. Вот выпустили ли вы стенгазету? Выпустил, ответил я, хотя на самом деле не выпустил еще. Бой помешал. Так пришлось мне соврать. Вчера получил письмо от мамы. Ответил ей немедленно. Выслал справку из госпиталя. С нашей роты забрали для стрелков еще 10 человек. Теперь у меня во взводе 6 человек, и я 7-й. Всю ночь слушал Руднева. Он знает хорошие песни о любви. Я вспомнил свою жизнь на гражданке, как у нас говорят, и под звуки песни жалел свою молодость, не встретившую любви и ласки женской на всем пути своем. Вчера сменял ножик и ручку на другую ручку, самописку. Понадеялся, что она лучше, и поверил Зарыбкину, что она пишет. Потом, когда разгляделся, увидел, что она без пипетки. Выменял пипетку на мыло у бойцов, но и с пипеткой ручка оказалась негодной. Перо было плохое. Позже Дьяченко принес мне ручку, тоже поломанную. Я скомбинировал из двух одну, переставил трубку наконечник Зарыбкинской на Дьяченкину и ручку Зарыбкина отдал Рудневу. С минуты на минуту у нас ожидается наступление. Противник обстреливает нас. Где-то летает наша авиация, очевидно, соседи нашим наступлением. У меня теперь 3 полевых и 1 вещевая сумка. Но все не вмещается, приходится часть носить в карманах. Главное, у меня на вооружении имеются тетради, бумага и некоторое количество газет. Вещей как таковых нет. Мечтаю написать какое-нибудь душещипательное стихотворение, но все это вопрос времени. Наши стреляют, артиллерия, и над нами появился самолет. Но это мало, конечно, для наступления. Нет, в данный момент наступать не станем, может позже. Только что ходил в штаб батальона узнать относительно писем и газет и познакомился там с весьма и весьма неприятной новостью относительно ночного наступления нашей пехоты. Немцы подпустили наш атакующий батальон к своему переднему краю без единого выстрела и затем зажали его со всех сторон. Первый батальон драпанул, а второй и третий попали в окружение. Вырвались боем. Из 60 человек 27 не вернулись. Таким образом, от двух батальонов осталось 30 человек, 4 раненых. Наша десятка, очевидно, тоже участвовала в боях. Интересуюсь узнать их судьбу, но пока еще не знаю, кто именно не вернулся. Известно только число. Обо всем об этом мне рассказывал батальонный писарь Санько. Сейчас, когда я писал, противника мессершмитты сбили 2 наших самолета. Бои продолжаются, особенно на левом фланге. Необходима адская артподготовка, как у Новопетровки, чтобы осилить и выгнать звереподобного врага с однажды выбранной им для обороны позиции. Пишу письма. Летит вражеская авиация, 26 единиц. Но продолжу, пока еще не рвутся здесь бомбы, писать. Надо маме еще одним письмом и справкой ответить. Написал и отправил 3 письма. Маме, папе и Оле. Майе Б. и еще одно письмо со справкой для мамы пока не отправил. Хочу записать в дневник сказку свою, дабы все записи были у меня в одном месте. Итак, как волк сразу за двумя зайцами погнался. Однажды, после кратковременной передышки, вслед за артмин-дуэлью с кровожадными гитлеровскими разбойниками, будучи на одном из южных фронтов Отечественной войны, я нашел написанную на непонятном мне языке толстую книгу с истрепанной временем обложкой. Долго я вертел эту книгу вокруг да около глаз своих, но тщетны были все попытки мои понять смысл, содержавшийся в этих 1501 страницах удивительных закорючек, так не похожих на буквы и слова человеческих языков. Книга казалась не настолько интересной, была так заманчиво влекуща, что я решил во что бы то ни стало понять и прочесть хотя бы малость из написанного в ней. А у нас в роте было, к слову сказать, очень много национальностей. И русские, и украинцы, и грузины, и армяне, и азербайджанцы, и евреи, и казахи, и туркмены, и греки, и даже нашелся один турок. Да-да, вы не смейтесь. Представители всех национальностей Советского Союза сражаются насмерть на фронтах Великой войны с фашизмом. Так вот, показал я эту книгу бойцам и командирам нашей минометной роты. А личный состав у нас, надо сказать, очень грамотный и любит книги читать на своем родном языке. Иной раз в передышках между боями, как начнут наши воины книги читать вслух, уши затыкаешь, столько звуков и такое многообразие содержания вылетает в одну человекоминуту из стольких человеческих уст. Но тут произошло нечто неожиданное. Никто сразу при виде книги не сумел ни слова понять и прочесть в ней. Ребята мои, надо признаться, приуныли от такого неожиданного конфуза, растерялись, опечалились и в первую минуту не могли даже выронить ни единого звука из своего многоголосого коллектива. Но потом заговорили все сразу. И по-русски, и по-украински, и по-грузински, и по-азербайджански, и по-казахски, и по-туркменски, и по-гречески, и по-татарски. И даже турок-боец стал сам с собой на своем языке так громко разговаривать, что казалось, он хочет перекричать всех. Я с трудом устоял на месте при виде столь шумного обсуждения ротой, занимавшего меня вопроса, и выслушал множество советов относительно отыскания ключа ответа к моей находке, ушел, или вернее убежал, едва сдерживаясь, чтобы не закричать от боли в висках. Больше решил я этого вопроса не поднимать, хотя книгу не бросал, мечтая втайне когда-нибудь потом разрешить волнующий меня вопрос. Вскоре начался бой. Вокруг падали снаряды, земля вздрагивала и низвергалась то и дело столбиками комков и пыли высоко вверх. Канонада артиллерии с каждой минутой становилась все напряженней и сокрушительней. Кругом все гудело, и казалось, сама земля гудела в унисон нашим минометным стволам, зло выплевывавшим навстречу врагу мины. Вскоре противник ослабил пальбу, но мы продолжали обстрел с прежней силой, и после полуторачасовой артподготовки пехота наша пошла в атаку. К вечеру противник был выбит из населенного пункта, и у одной из его окраин наша рота заняла огневые позиции. Ночью наступило затишье, честно завоеванная передышка. Укладываясь спать, я вновь вспомнил о моей неразгаданной находке, как вдруг подошел ко мне сержант-украинец по имени Панас, который тоже все время думал об этой любопытной книге. Он был известным у нас коллекционером и, естественно, интересовался всем древним и малопонятным. Это был молодой белокурый парень с красивыми глазами небесного цвета, цвета незабудок. Среднего роста, быстрый и живой, он был душой нашего коллектива. Крепко не любил Панас немецких нашественников, и, казалось, никто не мог сравниться с ним в ненависти к врагам Отечества. Два ордена на его груди и медаль за отвагу крепче слов свидетельствовали о любви и преданности коммуниста Панаса своей родине. Еще до войны учился по нас в педагогическом институте на филологическом факультете, но случившаяся война призвала его в ряды защитников страны, и он бросил, не задумываясь, учебу, не успев окончить третий курс института. «Знаете что, товарищ лейтенант, — сказал Панас, — для прочтения этой книги необходимо непременно обратиться к Николаю Федоровичу». Я внимательно посмотрел ему в глаза, ибо мне казалось, что он шутит. Николай Федорович — это большой серый пес породы имярок, найденный нами еще щенком в одной из освобожденных нами городов после Сталинграда зимой прошлого года. Эту умную и понятливую собаку Панас сумел приручить к себе, откормил, и со временем из неказистого щенка вырос большой статный пес, похожий на волка. С первого дня Панас, воспитывая своего приемыша, обучал его всем премудростям собачьих наук. Мы смеялись над повседневными занятиями Панаса со своим воспитанником, но он доказывал нам правоту и необходимость своих трудов, не обращая на наши шутки внимания, кропотливо и настойчиво продолжал свои занятия с собакой. Назвал пса Николаем Федоровичем и дав как следует привыкнуть к своему новому имени, Панас стал обучать его постепенно человеческому языку. И как это не покажется невероятным, теперь Николай Федорович свободно владеет человеческой речью, хотя разговор его и отдает врожденным собачьим акцентам. Тут уже ничего не смог поделать Панас, ведь против природы далеко не попрешь. Но вернусь к своему рассказу. Советуя использовать в качестве дешифровщика Николая Федоровича, Панас был серьезен. Намерения его целиком внушали доверие. «Эта книга, по-моему, написана на зверином языке, а Николашка – самый грамотный и самый ученый из всех собак, каких знаем мы, и уверен, без его вмешательства нам не обойтись». Я, подумав, согласился, и оказавшийся поблизости пес принялся за разбор и чтение книги. Панас оказался прав. Только одному нашему псу смогло быть понятно и доступно для чтения это произведение звериного сочинительного искусства. Я размещался в глубокой и просторной землянке, в которой когда-то, очевидно, прятались мирные жители от немцев. Но теперь, когда немцы угнали все население деревни с собой, землянка оказалась пустой и ничейной. В ней были стол, две кровати и масса вещей, свидетельствующих о еще недавней обитаемости ее. Мы зажгли трофейные немецкие лампы-свечки и всю ночь просидели над книгой, оказавшейся летописью звериных государств. Николай Федорович с увлечением читал и переводил нам целые главы увлекательных, поучительных, вместе с тем историй, написанных на родном ему языке. Одну из этих историй я хорошо запомнил, и попытаюсь рассказать вам. В одно далекое историческое время, покрытое плесенью столетий, в одном из великих звериных государств правил огромный и ненасытный волк-великан. У этого волка была большая и страшная пасть, вмещающая 1000 зубов и 100 клыков. В эту пасть мог запросто поместиться за один раз большой звериный город, с его садами, улицами и бульварами, с его пригородными хозяйствами и пастбищами, с его жилищами и всем-всем разношерстным его звериным населением. Страшен был правитель, волк-великан. Все его боялись и повиновались ему. И государство его было настолько большое и богатое к началу его царствования, имело такое изобилие всего, что передать и вообразить трудно. В нем было столько городов и деревень с сотнями и тысячами жителей зверей, больших и малых, сколько было волос на длинном, густом чубе волка, свисавшего на его глаза, а может и много больше. Однако за время своего прожорливого хозяйничания в своем зверином государстве Волк-великан умудрился опустошить и ограбить свои земли, свои владения. Он пожирал весь скот, всю рыбу в морях и реках, попил все молоко и, сохранив неудовлетворенным и неутоленным свой аппетит, оставил всех жителей своих без еды и питья. «Ничего», — говорил волк, высасывая последние пчелиные соты, «ваша сытая жизнь впереди». И, роняя слюни от предвкушения сладкой поживы, указывал на два великих соседних государства, которые были еще огромнее и богаче государства его. Царствовали там звери-великаны, похожие на зайцев. Они были так богаты мясом, шерстью, рыбой и вином, так густы лесами и широкими полями, что дух у волка и изголодавшихся его подданных захватывало от предвкушения сытости. Волк давно, еще будучи волчонком-подростком-правителем, зарился на них. Между государством черного волка-великана и государством ясноглазых зайцев-великанов был целый ряд мелких государств. Государство хитрой лисы, морского зверя, кичливой мартышки, веселой белки и тихого крота. И вот в один из дней великого голода вздумал волк насытиться мясом зайцев-великанов. Наточил клыки, заострил когти и двинулся в путь по бедной дороге. Долго шел волк, сметая и пожирая, кусая и пугая, побеждая и разоряя города и государства. Не осталось в пройденных им местах ни зверя, ни птицы, ни рыбы, ни даже зеленой травы и кроны деревьев в лесах. И пустился он тогда за непокоренными еще двумя великанами-зайцами. А говорит пословица: «За двумя зайцами не гонись». Но волк был настолько кровожаден, так окрылен задарма съеденным им безнаказанно уже в чужих государствах, что не послушался ни разума затмённого своего, ни совета, который не могли дать ему разожравшиеся при всех этих бесчинствах шакалы-прислужники, падаль уминающие. И он погнался за обоими великанами, неистово щелкая зубами, пуская жадную, голодную слюну. Но недолго бежали зайцы. Один, добежав до синего моря, прыгнул со всего разбега на остров зеленый и встал на берегу. Удивился волк, а заяц постоял и вдруг, превратившись в синего слона, стал поливать волка ненасытного холодной струей морской из хобота длинного, змееобразного. Испугался волк, продрог весь, изголодался. Не знавал он доселе отпора еще, неповиновения. Погнался он тогда за другим зайцем, но и здесь не тут-то было. Опять не повезло взорвавшемуся хищнику. Недолго гнал он зайца. Немного земель он еще разорил и разграбил, питаясь в пути погони. А заяц стоит, его дожидается у большой и широкой реки. Подвигает волк, глядь, а заяц уже превратился в слона красного и поливает волка леденящей струей с реки. Окоченел волк, задрожал, забил чечетку зубами своими клыкастыми, и посыпались они, покрошились. Оторопел волк, стоит, подбирает с земли осколки зубов своих, швыряет ими в красного слона. Долго стояли они друг напротив друга, перекидываясь и водой обливаясь. Замерз волк, обессилел, а слон еще больше сделался, еще длиннее хобот его и вода холоднее, волка поливающая. Стал волк уходить, а слон за ним. Волк прибавил шагу, но и слон не отставал, поливая его ледяной, запасенной еще в речке водой. Побежал волк, а слон за ним, не отпуская его ни на шаг. Долго так бежали они, пока не добежали до огромной горы, окаймленной цепью остроконечных скал и широкой речки со стороны бегущих. Заперся волк в горе этой, а сам гонцов шакалов к себе на родину шлет, помощи просит. Но только помощи не пришло, и только весть одна с гонцом принесена была, дурная весть. Другой слон, синий слон, идет на их землю из-за океанского острова, идет, движется в его страну великую и разоренную. Испугался волк, озлобел еще больше от страха, съел гонца и отправил послов к синему слону заокеанскому с просьбой о мире и пощаде. Ничего не ответил слон, только хобот грозно приподнял и еще упорнее стал продвигаться к земле волчьей. Услыхал волк, что не удалось послам его мир заключить, разгневался. Начал земли слона красного жечь и грабить, зверей убивать и увечить. И слон красный, так долго охраняя загнанного в горы волка лютого, у горы острова пил воду из реки пояса, окаймлявший гору, и выпил всю до дна. Стал он тогда скалы ломать, крепость волкову крушить, выгонять зверя. Побежал в страхе волк к земле своей, но нигде не отставал от него слон, везде настигал его. Видит волк, что не убежать ему от расплаты, и превратился он тогда в зайца черного, быстроногого. Он бежал, скакал через леса и горы, поля и реки, города и деревни, но слон везде настигал его. Видит волк, нет спасения ему, и стал через послов своих, несъеденных еще, просить добиваться мира снисхождения у слона красного. Но тот лишь усмехнулся в ответ, и преисполненный презрения и ненависти стал яростнее еще преследовать зайца черного. Совсем обезумел заяц черный, чувствуя свой близкий конец, голодный и бесславный. Так загнали слоны великана, кровожадного, на самый край звериного мира, и тот от страха стал прежним волком, потерял свои ноги быстрые, шерсть пушистую. Собрались звери всех земель, стали над волком великое звериное правосудие вершить. И будучи отданным на растерзание жителям всех разоренных им земель и государств, волк не оставил после себя и следа на все исторические времена, кроме тягостных воспоминаний обиженных и пострадавших от жестокостей его зверей. А оба слона-великана, обратившись вновь в миролюбивых и свободолюбивых зайцев, и поныне управляют своими и волчьим государствами на благо и радость звериную. 27 ноября 1943. Устал уже, вечереет. Я решил ежедневно переписывать по две страницы и для этого оставил место в тетради. А сейчас немножко попишу стихи. Вечереет. Сегодня был на редкость солнечный, хотя и морозный день. Фрицы бомбят все время наших право или во фланговых соседей.